الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بارك الله فيكم. Что касается فوائد полезных моментов, которые упомянул шейх Усаймин после этого хадиса, хадиса Айрбада ибн Сари ради Аллаху анху, шейх Усаймин рахима Аллах Тааля говорит, первая файда, первая польза машруият аль-мау'иза. Так, напомню, давайте хадис сначала. На русском языке сразу сообщается, что Абу Наджих аль-Арбат ибн Сари ради Аллаху рассказывал, однажды посланник Аллаха саллаллаху алейхи обратился к нам с увещеванием, от которого сердца наши испытали страха, из глаз потекли слезы, и мы сказали, о посланник Аллаха, это похоже на увещевание прощающего, так дай же нам наставление. Он сказал, мое наставление вам, бойтесь Аллаха и слушайтесь и повинуйтесь, то есть вашим правителям, даже если повелевать вами будет невольник. Поистине, тот из вас, кто проживет достаточно долго, увидит много разногласий, поэтому вам следует придерживаться моей сунны и сунны праведных халифов, ведомых правильным путем, держитесь за нее, то есть за эту сунну коренными зубами, избегайте новшеств, ибо каждое нововведение есть заблуждение. Первая файда или первая польза, извлекаемая из этого хадиса, из тех польз, которые упомянул шейх Усаймин, машруият аль-мау'иза, законность увещевания. Валякин янбагин якуна фи махаллиха, однако это увещевание должно быть в своем месте. Уан ля юкфир фаюмиль, и не должно быть это увещевание таким долгим, что оно утомит людей. Лянна нас ида маллю маллю альваифи, потому что если утомит увещевание какого-то человека, то людей потом утомит сам этот увещевающий, уаль мау'иза, и его увещевание. وَتَقَسَرَتْ هِمَمْهُمْ عَنِ الْحُدُورِ, и у них пропадет желание присутствовать на этих увещеваниях. وَلِهَذَا كَانَ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَحَوَّلُ أَصْحَابَهُ بِالْمَوْعِظَةِ, и поэтому пророк, саллаллаху алейхи вассалям, только иногда увещевал своих сподвижников. وَكَانَ بَعْدُ الصَّحَابَ يَعِذُ أَصْحَابَهُ كُلَّ يَوْمٍ خَمِيسٍ, и некоторые сподвижники увещевали своих товарищей только по четвергам. Это был Абдулла ибн Масуд радиаллаху анху. يَعْنِي فِي الْعُزْبُ مَرَّةً. بَارَكَ. Очень важный момент перед тем, как упомянуть вторую пользу. Хочу сделать, как говорят ученые, различие между мау'иза, увещеванием, и уроком ильм. Есть разница между ильм, уроком, то есть когда ты обучаешь ильму, таухид, фикх, тафсир, хадис, это что называется ильм. А мау'иза это увещевание, то есть подобно пятничным хутбам. Мау'иза это подобно пятничным хутбам. Баракаллаху фикум. Вот Абдулла ибн Масуд собирал своих товарищей, то есть своих учеников, только по четвергам. И также пророк Саусам только иногда увещевал. Второе. «Аннаху янбагил льва'иза антакуна ма'иза туху муаффира бихтияри ляльфаз альджазиля альмуфира». Тот человек, который обращается с увещеванием, его увещевание должно быть таким, чтобы оно влияло на тех людей, к которым он обращается. Он должен выбирать, то есть, какие-то красноречивые слова, которые будут влиять на людей. وَهَذَا لَحَسَبِ الْمَوْدُوِ, это в соответствии с темой. فَإِنْكَانَ يُرِيدُ وَنَعِذُ النَّاسَ لِمُشَّارَكَةِ فِي الْجِهَادِ, если, допустим, он хочет привлечь людей, чтобы они участвовали в джихаде, أو نَحْوِهِ или тому подобное, فَمُعِذَةُ تَكُونُ حَمَسِيَةً, то есть, его увещевание должно быть каким-то таким эмоциональным. وَإِنْكَانَ الْعَمَ لِآخِرِ, если же это связано с чем-то из дел того света, мураффиха лилькулюб, то его увещевание должно быть такое, которое смягчит сердца. Третье. Анна аль-мухатаба биль-мау'иза иза канат балига фасауфа йатаассар ликаулихи ваджилат минха аль-кулюб ва зарафат минха аль-уюн. То, что тот человек, третья файда, к которому обратились с увещеванием, если это увещевание красноречивое, то оно повлияет на того, кому обратились с этим увещеванием. Как об этом сказано в хадисе, что наши сердца вздрогнули и из глаз потекли слезы. Четвертое. Наркальба идахафа бакатель айн. Указание на то, что если в сердце появляется страх, то начинают плакать глаза. Уайдакана касиян, если же сердце черствое, насаллаха заваджалюн ирбюдану вайякуман касватель каль. Просим Всевышнего Аллаха оберечь нас и вас от черствости сердец, лям тадмаль айн, тогда из глаз слезы идти не будут. Пятое. Анна худжарат адату анна мау'иза муадди такуну балига муаффира. То, что является распространенным, или же в обычаях, то, что увещевание прощающегося человека всегда бывает красноречивым и влияющим. Потому что тот, кто прощается с каким-то родом, не останется с ними, чтобы в будущем еще раз и еще раз обратиться к ним с увещеванием. Фаяти бимауизатин муафира, и поэтому, если он уже уезжает куда-то, то он должен обратиться к ним с таким увещеванием, которое повлияет юзкару бига бада залик, чтобы об этом его увещевании вспоминали после того, как он уедет. Ликоулихим, как пришло в хадисе от сахабов, канна мауизатин муадди, то есть как будто бы это увещевание прощающегося. Шестая файда, шестая польза, талабу линсан миналь алиман юси, то, что дозволено человеку попросить ученого, чтобы тот дал ему какое-то завещание. Ликаулихим ради Аллаху ангу фаусина. То есть, так как сподвижники обратились к нему и сказали: о посланник Аллаха, дай нам какое-нибудь наставление. То есть, завещай нам какое-нибудь наставление. Валякин халь хава якуна бедуни сабаб, ау ида вуджида сабаб лидалик. Однако, вот, просить у ученого, чтобы он тебе дал какое-то наставление, допустим, при прощании и так далее. Это если есть тому причина, или же можно просто каждый раз, как встретил человека, сказать: дай мне наставление, дай мне наставление. А дагиру фани, второй, скорее всего, это второй момент. Бимана, то есть, а науляйся кулли макабальта ахадан такуля усыни. То есть, это не значит, что сунна является каждый раз, как кого бы ты ни встретил, говоришь ему: завещай мне что-нибудь или дай мне какое-нибудь наставление. Фаиннагаза мухалифун лихади сахаба, это противоречит тому, на чем были сподвижники фима язар, как это кажется. Валякин из ауджида сабаб, однако есть причина, если есть причина, каинсан, как, допустим, какой-то человек, например, встал, уаза, обратился с увещеванием у баена, фалякан такуля усына, тогда ты можешь ему сказать: дай нам какое-нибудь наставление. Амма беду не сабаб фаля, если же нет причины, то этого делать не надо. У медалика сафар и тейт, к этому также относится путь. Ай ида арадаль инсану ан юсафира вакали мафаль лиль алим, как, допустим, какой-то человек собрался уезжать в путь и обращается к ученому со словами аусыни, то есть дай нам какое-нибудь наставление, фахада машру, это является узаконенным. Седьмая файда, анна хамму маюса бихи аль абд, аттаку Аллахи аззаваджаль. Самое важное завещание, которое можно, с которым можно обратиться к рабу, это богобоязненность. Ликоулихи, так как сказано в хадисе, пророк саусам сказал: усыкум битакву Аллах, я вам увещеваю или завещаю вам бояться Всевышнего Аллаха. Восьмая файда, фадыля туттахва, указание на достоинство богобоязненностью. Хайфу кана тахамму ва ауля ва ауалю маюса бихи аль абд. Так как таква, богобоязненность, является самым важным и первостепенным, и первое, с чего начинается завещание или же наставление раба. Девятая файда. Васыяту Набии саллаллаху алейхи вассалям абиссамии ва таатили улятили умур. То, что пророк саллаллаху алейхи вассалям, говорит шейх Усаймин, в этом хадисе обратился с наставлением слушаться и подчиняться правителям. Ванзур анна Набия саллаллаху алейхи вассалям хасса абиззикр. Обрати внимание на то, что пророк саллаллаху алейхи вассалям упомянул этот момент бада зикрит такво, после того, как упомянул о богобоязненности. Манна сама ва таати мин такву Аллахи ля хамиятиха ва ля изами тамарруди алейха. Потому, несмотря на то, что слушаться и подчиняться правителям относится к вопросу проявления богобоязненности перед Всевышним Аллахом, однако пророк саллаллаху алейхи вассалям отдельно это упомянул. Почему? Из-за важности этого вопроса и из-за того, что люди вообще не хотят подчиняться в этом вопросе. Слушаться и подчиняться правителям является обязательным, как на это указывает Куран и Сун. Каля Аллаху Тааля, Всевышний Аллах говорит: «Я юлядина аману атыу Аллаху, атыу Расуля, ва ули л-амри минкум». О те, которые уверовали, подчиняйтесь Аллаху, подчиняйтесь пророку и тем, кто обладает властью среди вас. Фаджаля таата ули л-амри филь мартабати салиса. Всевышний Аллах установил подчинение обладателям власти на третьей степени. Валякинна улям яти виль филь атыу. Однако Всевышний Аллах не упомянул глагол «подчиняйтесь» перед правителем, как он это упомянул перед словом Аллах и перед словом пророк. «Лянна таата улятель умур таби алитаати ляхи таали ва расули», потому что подчинение правителям следует подчинению Аллаху и его посланнику. «Валихаза ляу амара улятель умур бима асиятель ляхи азаучаль фаля сама улята». И поэтому, если правители прикажут что-то, в чем есть неподчинение Всевышнему Аллаху Субхану ва Тааля, то нет в этом послушания и подчинения. Вазайру хадис уджубу саму ва таати ли вали аль-амр. Внешний хадис указывает на обязательность слушаться и подчиняться правителю. Уинкана ясилля заваджаль идалям ямурка бимасе. Даже если твой правитель сам не подчиняется Всевышнему Аллаху Субхану ва Тааля, однако это обусловлено чем? То есть ты обязан ему подчиняться, даже если он грешник, однако при условии, чтобы он тебе не приказывал, лям ямурка бимасе тилляхи заваджаль, чтобы он тебе не приказывал какой-то грех совершить. Лянна набия саллаллаху алейхиссалям каль, потому что пророк саллаллаху алейхиссалям сказал, исма ваате, слушайся и подчиняйся, ваиндараба захарак ваха замалик, даже если он бьет тебя по спине и отбирает у тебя твое имущество. Вадарбу захар вахзуль маль биля саба бин шараи масы яду биля шак. Бить кого-то по спине или отбирать у кого-то имущество без шариатской причины, это является грехом, в чем нет сомнения. Фаля якулю линса ли вали ламр, и поэтому не имеет права какой-то человек говорить правителю, а наля утеру кахатта туте робок, я не буду тебе подчиняться, пока ты сам не начнешь подчиняться своему Господу. Хаза харамун, это является запретным. Бальяджибон ютеру валлям ютеробаху, человек обязан подчиняться правителю, даже если сам этот правитель не подчиняется Господу. Аммалю амара бимасия бильмасия, если же твой правитель прикажет тебе совершить какой-то грех, говорит шейх Утсаймин, фаля сама валя таато, не слушайся и не подчиняйся в этом вопросе. Лянна робба вали амар, потому что Господь правителя, вороббу раия и Господь подчиненных, вахиду наззаваджаль, он является одним единственным аззаваджаль. Факуллюхум яджибу ан яхдау лягу, все они должны смириться перед ним, Господом Субхану Аталя. Фаида амарана бимасиятилляхи кульна, поэтому если правитель нам прикажет что-то, в чем есть грех перед Всевышним Аллахом, то мы скажем ля самого лята, в этом вопросе мы не будем тебе слушаться и подчиняться. Десятый файда субуту имратиль абд, то что указание на то, что раб тоже может быть правителем. Ля каули вейн таммара алейкум абдун, даже если вашим правителем станет раб. Валякин халь яльзаму туатуль амир фикулли шай. Однако возникает вопрос, обязаны ли мы подчиниться правителю во всех вопросах без исключения, ауфима яталяку бельхукам, или же только в том, что связано с правлением. А джавабу сани, он говорит, ответ это второй момент, айфима яталяку бельхукми уарияяти нас, то есть то, что связано с правлением и управлением людей. Фалеу каля ля калямир мафалян, если тебе, допустим, какой-то правитель скажет, ля таку льем или вачбатайн, кушай сегодня, принимай только два раза в день пищу. Аума ашбазалик, или же тому подобное. Фалям яджибалейка антуафика. Это не является для тебя обязательным антуафика илляннаху яхруму алейка антунабид. То есть не является для тебя обязательным подчиниться ему в этом вопросе, однако запрещено тебе выступать против него. Бимана. Антуарсияху джагран, то есть проявлять ему свое недовольство и свое неподчинение внешне, на всеуслышание. Ляннахаза юфсиду нас алей, потому что это настраивает людей против него. То есть, надеюсь, понятно, да, этот вопрос. То есть, например, правитель тебе говорят, ты, например, обязан, допустим, например, дома у себя цветы посадить. Или, например, дома должен повесить, например, такую-то картину, например, или обои таким цветом. Это же не связано, никак же не влияет на правление людей. В этом не обязан. Однако, просто молча не подчиняйся ему и все. И не надо говорить, нет, я тебе не буду, там, туда-сюда, вот об этом говорит человек Хусейн. Одиннадцатый уджубу таатиль амир, обязательность подчинения правителю, вайлям якун султан, даже если он не является общим правителем, лякаули вайн тамара алейкум, даже если над вами встанет, то есть власть над вами возьмет, ва ма'люмун, то есть раб, ва ма'люмун алюмат аль-исламе мин хадим из-заман фиха халифату ва хуа султан, и общеизвестно то, что исламская община со старых времен есть халифа, и, то есть, это султан, общий правитель, уагунака умараули бельдан, и есть также правители над каждой страной. Вайдаваджива таату лямир, фатату султан мимбабляуля, если обязательным является подчинение местному правителю, то общему правителю тем более. Вагуна суали акфер, и здесь появляется вопрос, который часто задают люди. Ида аммаран нас алейхим амиран фиссафр, допустим, какие-то люди вышли в путь и поставили над собой какого-то человека, то есть главным в сафаре, фагаль тальзамухум туатаху, является ли обязательным подчинение ему? А почему шейх Утсаймин про это сказал? Потому что у нас сунна не пришло, что если люди выходят в сафар, то они обязаны выбрать одного из них, кто будет управлять этим сафаром. Это является сунна, является обязательным делом, баракаллаху фикум. И вот этот амир, то есть в сафар, когда мы ходим, он управлять должен, то есть вопросами сафара, и все мы ему должны подчиняться в том, что связано с сафаром. И вот шейх говорит теперь, Ида аммара нас алейм амиром фиссафр. Если люди поставят правителя, ой, не правителя, над собой главного в пути. Халь тальзаму таату, обязаны ли они ему подчиниться? То есть мы, допустим, четвером выехали в умру. Вот в умру же мы едем. И баракаллаху фикум, например, ладно, руководитель группы, понятно. Но мы, допустим, например, как поехали дикарями, как называется. То есть без группы сами взяли. Мы обязательно должны поставить над собой амира. И обязаны ли мы этому амиру подчиняться? Аль-джавабу наам, тальзамухум таатуху. Да, они обязаны подчинением его. Уайда лям накуль бидалик, если мы подобного не скажем, лям якун гунака файду мит амири. То есть какая польза тогда то, что мы поставили его амиром над нами? Валякин таатуху фима эталяк би умури сафра. Однако подчиняться ему только в том, что связано с вопросами нашего путешествия. Ля фикулища, они во всех вопросах. Илля аннашей аллави ля яталяку би умури сафр ля таджузу мунабазату фи. Однако в том вопросе, который не связан, допустим, с вопросом сафара, даже если он нам прикажет, то есть мы ему не подчиняемся, но не надо выступать в открытую против него. Мисалью залик, допустим, примером то является ляукали амиру сафр. Допустим, если амир сафари скажет, альем куллю вахид минкум яльби саубайни, пусть сегодня каждый из вас оденет два вида одежды. Лянну саякуну аджоу барит, потому что будет сегодня холодно. Фагуна ля тальзаму таату, в этом вопросе мы не обязаны ему подчиняться. Валяки ля таджузу мунабазату, однако нельзя выступать в открытую против него. Бимана, то есть, ля иджузу ля хдин якуль, ля нальбит таубайн, никому не дозволено говорить, нет, я не одену две одежды. Ля намуджарат мунабаза уля тлю мур туатабару масыя, потому что просто сам по себе вопрос несогласия, проявление несогласия, даже если ты не обязан, уже является чем грехом. Вот это очень важный момент, на который указал шейх Усаймин. То есть, барак, также в вопросе греха. То есть тебе, например, амир, правитель, приказывает совершить какой-то грех. Да, тебе нельзя ему подчиняться, но нельзя выступать против него, нельзя о нем говорить где-то на всеуслышание, вот он мне приказал то-то, то-то, потому что вот это твое всенародное высказывание недовольства, как говорит шейх, уже считается грехом, потому что ты стал хариджитом, ты выступил против него. То есть делаешь дела хавариджа. 12. Зугур аль-айя мин аяти наби саллаллаху алейхи ва саллям фи каулихи, выявление или проявление одного из знамений пророка саллаллаху алейхи ва саллям, его слова: фа инна ман яиш минкум фа сайра ихтилафан кафиран, поистине тот, кто из вас будет жить долго, увидит много разногласий. Факаду вака аль-амру кама ахбара бихи наби саллаллаху алейхи ва саллям, действительно так и получилось, как об этом сообщил пророк саллаллаху алейхи ва саллям. Фаин Хиль, если же кто-то скажет, Хальюмкин аннутаббика хазиль джумля фикулли заман, можем ли мы сказать о том, что это предложение соответствует каждому из времен бимана аннакуль? То есть, если мы скажем, ман я ишминкум фасайрах тиляфан катир, тот, кто будет жить еще дальше, еще больше, тоже увидит много разногласий. Фальджавабу ля настатео ан ютаббику фикулли заман. Шейк говорит, мы не можем сказать на все времена. Валякин альвака аннаманталя умругу рах тиляфан катир. Однако в действительности указывает на то, что тот, кто живет долго, видит очень много разногласий. Кана насу фима сабака умматан вахида. Раньше люди были одной единой общиной. Хизбан вахидан, одной единой партии. Ляйса гунака ташатут валята фаррук фиммахталифу. Не было никаких разногласий, не было никакого раскола. Затем они разделились. Фибляйдина гави кана насу мункадина ли умараихам. В этой нашей стране, то есть это имеет в виду Саудию, все раньше люди подчинялись правителям мункадина ли улямаихим, подчинялись ученым, хатта инна раджули ятима хасмихи или кады. Даже было так, что какой-то человек поспорит с кем-то, и они вдвоем приходили к судье. Вахуа яра анна хакка лягу фаяхкум улькады алей. И, допустим, этот человек считает, что он прав, но судья выносил постановление против него. Сумма язабу мутмаин аль-кальб мустарихан. И этот человек, несмотря на то, что суд вынесли против него, уходил со спокойным сердцем. Вайда киля лягу, если ему кто-то говорил, я фулян кайфа галиба кхасмука, как тот человек, с которым ты сейчас спорил или поругался, тебя победил? Каля ашшару юхлиф. Он говорит о том, что шариат обязательно, ну, как восстановит. 13-я файда. Уджубу тавассу би суннати набии саллаллаху алейхи салям инда ихтиляф. То, что надо обязательно держаться за сунну пророка саллаллаху алейхи вассаляма во время разногласий. Лякаулихи, так как пророк саллаллаху алейхи вассалям сказал, фаалейкум би суннати, придерживайтесь моей сунны. Вот тавассу биха, ваджиб, держаться за нее является обязательным. Фикулли халь, во всех положениях. Лякин ятаккаду инда уджуди ихтиляф. И тем более обязательным является держаться за сунны во время разногласий. 14 файда. Аннаху яджибу аля линсани ан ятааллама сунната набии саллаллаху алейхи вассалям. То, что человек обязан изучать сунну пророка саллаллаху алейхи вассалям. Ваваджу залик лицом тому является, что аннаху ля юмкин люзумуха илля бада ильмиха ва илля фаля юмкин. То есть, потому что как человек может... Смотрите, в хадисе пришло, что тот, кто из вас будет жить долго, увидит много разногласий, поэтому придерживайтесь моей сунны. Для чего? Чтобы избавиться от этих разногласий. И вот шейх говорит, баракаллаху фикум, о том, что как может человек придерживаться сунны при разногласии, если кроме как изучив ее, то есть если человек не изучил сунну, он как может? И поэтому и в наше время и видим разногласия. То есть, по сути дела, вот, например... Сейчас появились разногласия между теми, кто приписывает себя к салафитскому призыву. Между ними всякие разногласия. Между ними происходят в странах СНГ всякие разногласия. Но хорошо, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал нам, что при разногласиях вернитесь к моей сунне. А как мы можем вернуться к сунне, если теми, кто разногласится между собой, ничего о сунне не знает? Вот я обращаюсь сейчас, допустим, к тем ребятам, которые, например, друг друга ругают и так далее. Вы мне скажите, вы из сунны что прошли? Вот мне четко перечислите, я прошел книгу такую, я прошел Бухари, я прошел Муслим, я прошел Абу Дауд, я прошел Насаи, я прошел Ибн Термиды, я прошел Ибн Маджа, мы прочитали Муснат имама Ахмада, мы, допустим, прочитали Сильсилу Сахиха шейха Альбани, мы, допустим, прочитали Мусаннаф Ибн Аби Шейбы, мы, допустим, прочитали Адабуль Муфрат, мы, допустим, прочитали Муатта имам Малика, мы, допустим, прочитали, например, Даракутни Суна. Какие вы книги? Вот и все, с таким легко разговаривать. С таким человеком легко разговаривать. А тот, кто ничего не знает, и максимум, что может сказать, да-да, вот мы один из Арбаин Науви прошли. 40 хадисов Науви, и ты хочешь при разногласиях вернуться к сунне, как говорит арабская пословица, аль-факиду шей ля йоти. Факиду шей ин ля йоти. Тот, кто сам что-то потерял, не может поделиться этим с другим. Поэтому, баракаллаху фикум, все разногласия в нашей общине закончатся только тогда, когда люди вернутся к сунне. То есть, когда начнут изучать сунну. Даже как мы уже много раз говорим и будем говорить, даже те лекции, допустим, Риад Салихин, в которых больше 2000 хадисов, аль-хамдулля, Аллах субхану тааля облегчил, эти лекции появились на просторах русскоязычного интернета, на русском языке, шархом шейха Утсаймина. Вот в наше время одной руки, наверное, будет много, чтобы перечислить, сколько человек, допустим, от начала до конца прослушали эту серию лекций. Аллаху мустан. Хоть это лекции, баракаллаху фикум, переполнены ильмом, как я вам пример приводил, что мы, баракаллаху фикум, вот с братьями пока посчитали, то есть пока разбирали в шарх на 87 хадисов, шейх, субханаллах, во время толкования 87 хадисов только в первом томе упомянул около 230 хадисов. То есть, по сути дела, только один первый том, а он шеститомный, уже 300 хадисов. Представляете? Баракаллаху фикум. Поэтому тот человек, хотя бы Риад Салихин, кто послушал записи нашего брата Абу Яхья, да хранит его Всевышний Аллах во благе, вот с таким человеком легко разговаривать, можно будет общий язык найти. А в противном случае, я просто к чему говорю, вот когда братик говорит, брат, вот я хочу брату доказать, я хочу брату объяснить. Брат, ты никак не объяснишь, и ты ему никак не докажешь. Да ты хоть голову свою разбей об стену, и его тоже, никому ничего вы не докажете. Потому что, баракаллаху фикум, у вас нету точки, то есть нету какого-то эталона, к которому бы вы могли вернуться. То есть, как вот в этом сунне сказал, фаалейкум бисуннати, тот, кто будет из вас жить долго, увидит много разногласий, поэтому придерживайтесь моей сунны. А если не ты сунну не знаешь, не он сунну, вы просто эмоции включите. Вы просто начнете мериться силой, что ли? У кого больше бицепса, что ли? Или кто более красноречивый, или у кого грязнее язык? Вот максимум, на чем вы остановитесь. Баракаллаху фикум. Следующее, поэтому шейх Утсаймин рахимаху тааля говорит, «Вайля фаля юмкин», в противном случае, то есть «Анна уяджиба», то, что человек обязан изучать сунну пророка, саласлям, и почему? Потому что невозможно к ней вернуться, пока человек ее не заучит, а в противном случае, то есть это невозможно, то есть разногласия так и останутся. 15 файда «Анна лихуляфай сунна муттаба», то, что халифы пророка, салаллаху алейхи вассалям, то есть это Абу Бакр, Умар, Утман Али ради Аллаху ангум тоже имеет сунну, за которой надо следовать. Лихоли наби саллаллаху алейхи вассалям, так как об этом сказал пророк саллаллаху алейхи вассалям, валя хаза фама санна у хуляфа рашидун, и поэтому ученые говорят, то, что узаконили праведные халифы, утубира сунната ли расули саллаллаху алейхи вассалям, считается сунной пророка саллаллаху алейхи вассалям, би икрари хи яхум, так как пророк саллаллаху алейхи вассалям подтвердил это. Ваваджи каунихи акаррагу аннаху ауса биттивай суннати хуляфай рашидин. То есть, каким образом он это подтвердил? То, что он завещал людям следовать за сунной праведных халифов. وبهذا نعرف исходя из этого мы знаем сафаха гауляль кума лязина яддауна аннахум муттабиуна лиссунна, дурость тех людей, которые заявили или же думают о себе, что они следуют сунне, вагум мункируна ляха, при том, что они сами отрицают сунну. Они мемфилят и далик, и примером этому является аль-азан ляуль йом аль-джума бида, говорят, допустим, то, что первый азан во время джума является новшеством. Ляну ляйса маруфан фи ади наби саллаллаху алейхи ва саллям, потому что подобного не было во времена пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Иннама хуа мин суннати Усман радиаллаху, что это первый, кто вел Усман радиаллаху анху, фаюкалю лягум, этим людям мы говорим, ва суннату Усман радиаллаху анху аль хия хадр. Разве сунны, как сунне Усмана радиаллаху анху, надо халатно относиться? А у юхазу бига малям тухалиф суннат расуль саллаллаху алейхи ва саллям, или же можно на нее опираться, если она не противоречит сунне пророка саллаллаху алейхи ва саллям? Аль-джавабу сани. Мы говорим, ответом является второй, для шака, в чем нет сомнения. Усман радиаллаху лям юхалиф расуля саллаллаху алейхи ва саллям фи ихдасу лядан лауль. Усман радиаллаху не противоречил пророку саллаллаху алейхи ва саллям в том, что придумал или же узаконил первый призыв к молитве. Лянна саба бальдави минажди ахдасу Усман, потому что причина, из-за которой Усман радиаллаху сказал, чтобы делали первый сначала призыв, то есть до азана основного, во время джума, ляй самауджудам фиади наби салсам. То есть этой причины не было во время пророка салсам. Во фиади рад наби салаллаху алейсалям канатель мадина сагира, во время пророка салсам Медина была маленькой. Мутакариба, то есть дома близко друг к другу находились. Ля тахтаджу ля адан лауль, не было нужды к первому призыву. Амма фиади Усман радиаллаху ангу и тасатель мадина, во время Усмана радиаллаху жив, Медина стала широкой. Ва кафуран нас, людей появилось много. Ва сара мингум шей Минаттагаун, и поэтому многие люди начали уже халатно относиться, то есть не слыша азан, не приходить на джума, фахтиджа или азан ляхар, поэтому была нужда в другом призыве, хабли азана ляви инда маджиль имам, до того азана, который произносится баракалуфикум, до прихода имама. Вахаза лязи фааля Усман радиаллаху хаккун ва суннат набии саллаллаху алейхи ва саллям, и то, что сделал Усман, является истинной сунной пророка саллаллаху алейхи ва саллям, сумма инна ляху аслин мин суннати набии саллаллаху алейхи ва саллям. И этому также есть основа в самой сунне пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Вагуанна фи рамадан кана юаззину биляль ва ибн мактум радиаллаху, то, что во время рамадана было два азана, давал азан биляль до фаджра, и ибн мактум уже во время фаджра. Биляль радиаллаху юаззину кабля фаджр, биляль давал азан до фаджра. Ва байяна набий саллаллаху алейхи ва саллям анна азанаху ля ли салят аль-фаджр, и пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, что его азан не для молитвы фаджр, ва лякин ли юкиза найм, для того, чтобы проснулся спящий. Ваярджул каим, и заканчивал ночную молитву тот, кто выставил ее ночью, ли сухур, и шел делал сухур. Фа Усман радиаллаху задали азан лауль минаджан юхбилян нас аль-баидун или аль-масджид, для того, чтобы те люди, которые живут далеко от мечети, отправились в мечеть, ваятагабу, и готовились фагу айдан суннату мин ваджайн. И поэтому это является сунной с двух сторон. Мин джихдина наби саллаллаху алейхи ва саллям амара биттибай суннати аль-хулафа. И с той стороны, во-первых, что пророк саллаллаху алейхи ва саллям приказал сунной, следовать за сунной халифов, ура Усман радиаллаху хайру мин раина, ура Усман радиаллаху хайру мин раина, и мнение Усман радиаллаху лучше нашего мнения. Ва мин джихати ухра анна ляху аслан фи суннати наби саллаллаху алейхи ва саллям, и с другой стороны, то, что этому есть основа в сунне пророка саллаллаху алейхи ва саллям, то есть как шейх привел баракаллаху фикум пример на Биляле и Абдулла ибн Мактум, баракаллаху фикум. Единственное, есть разногласие, баракаллаху фикум, в вопросе чего, в вопросе, то есть это никто не должен порицать, и урвать Усман, порицать то, что сделал Усман, в этом вообще, и это неправильно, как сказал Сафах, дурость. Однако есть другой момент, баракаллаху фикум, а это какой момент, а это момент, был ли это азан в мечети, в самой, то есть этот азан, который давал, первый приказал Усман давать, был ли он в мечети, или же был на рынках? Вот этот вот момент, который может быть спорным. То есть то, что узаконил Усман радиаллаху два призыва, то есть призыв перед основным призывом, в этом разногласия нет, это является сунной, потому что пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал. Однако вопрос, как это было? Было ли это в виде азана? Или же это было, например, как пророк саллаллаху алейхи ва саллям говорил, саляту джума, саляту джамия, саляту джамия. Например, соборная молитва, соборная молитва, допустим. И было ли это в мечети, этот первый азан? Или же это было на рынках? Вот в этом вот разногласие баракаллаху фикум среди ученых существует. Валлаху алям. 16-я файда. Аннаху иза касурат иль ахзаб фил умма, фаля тантами иль хизб. Очень важная файда. То, что если появится много разных партий в общине, то не приписывай, не начинай относить себя к какой-либо из партий. فقد ظاهر الطوائف من قديم الزمان مثل خوارج والمعتزلة والجهمية والرافدة. В старые времена появились разные течения, как, допустим, например, хариджиты или же муатазилиты, джахмиты, рафидиты, ثم ظاهر تأخيرا إخوانيون, салафиюн, таблигиюн. Потом в конце появились ихваны, салафиюны, таблиговцы, омажба азалик. Факуллю хави фирак джаальха аль-ясар. Все эти течения отложи на левую сторону. Уалейка биль имам, придерживайся правителя. Вагуа маршаду гуляй набии салаллаху алейсалям фикавля алейкум бисуннати васуннати хуляфай рашидина. Это то, что указал, то, на что указал пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, держитесь моей сунны, сунны праведных халифов. Вальшакка анна льваджиба аля джамя льмуслимин ан якуну мазаву мазаву салиф. И нет сомнения в том, что аля джамя льмуслимин. Вальшакка анна льваджиба аля джамя льмуслимин ан якуну мазаву мазаву салиф. И нет сомнения в том, что все мусульмане должны быть, или мазабом всех мусульман должен быть мазаб праведных предшественников. Ля интима аль хизб муайен юсамма салафиин. Вот это очень важный момент. А не то, что он себя приписывает какой-то партии, которая себя называет салафитами. Вот это очень-очень важный момент. Почему? Потому что вот, субханаллах, многие люди приводят слова шейха Усаймина только первую часть вот этой 16-й файды. То, что он сказал, люди поделились сумма загород, в конце появились течения ихвановцы, салафиты и таблиговцы. А видите, он внизу делает какое пояснение четкое. Нет сомнения в том, что ваджбом являются все мусульманы, придерживаются мазаба салифа. Ляньте, а не приписывать себе к мазабу, который называет себя салафитами. Вот это вот четкая разница. Потому что мы об этом не раз говорили и много об этом говорили. Как, допустим, например, во времена пророка, саллаллаху алейхи вассалима, Всевышний Аллах субхана ва тааля любит слово, например, мы знаем, и нет сомнений, то, что Всевышний Аллах субхана ва тааля любит слово ансары, правильно? И Всевышний Аллах субхана ва тааля любит слово мухаджиры. Но когда слово ансары и мухаджиры были использованы не в своем месте, как хизбия, Аллах пророк саллаллаху при жизни это порицал. Как помните той истории при Бадре, когда один мальчик начал, подрались два мальчика, один был из ансаров и один из мухаджиров. И один сказал, я ляль мухаджирин, о мухаджиры, друг сказал, я ляль ансар, о ансары. То есть, когда они между собой поспорили, два мальчика драться, и каждый позвал своих соплеменников, и пророк саллаллаху алейхи вассалям сказал, абидаватель джагили ва ана байна азурикум, вы взываете призывом джагили в тот момент, как я нахожусь среди вас, дауга фаиннага мунтина, оставьте ее, поистине она воняет мертвечиной. И вот в этом свете мы должны понимать точно так же слова шейха Усаймина, что те ребята, которые собрали себе какую-то партию, выбрали себе амира, то есть не обязательно, и не надо, чтобы они себя называли, мы партия, нет, сам факт. То есть вот смотрите, мы скажем так, какие-то люди, баракаллаху фикум, например, ихваны, взяли, например, дали присягу, пришли к своему, например, выбрали себе амира и говорят, мы тебе даем присягу, мы тебе даем присягу, то, кто-то не с тобой, тот против нас. Нет сомнений в том, что все это хизбия, это партийность и сектантство. Другие же ребята не делали этих, ну, суть их та же самая, суть их та же самая. То есть они собрались вокруг какого-то требующего знания, который находится в каком-то городе. И вот так, любой человек, кто не слушает этого требующего знания, враг. Любой, кто то есть, любит и ненавидит ради этого требующего знания, ради своего вот этого устаза. Это ничем не... Это тоже хизб, даже если они себя саляфиты будут называть, даже если они на лбу себе напишут саламастером, что они саляфиты. Они хизб. Они самая настоящая секта. Вот как говорит про них шейх Усаймин. Вот про таких он и говорит. Потому что у нас валя, вальбара, лилляхи заваджаль. Ради Всевышнего Аллаха субхана ва тааля должно быть. То есть, если твой брат, баракаллаху фикум, на правильной акиде, на правильном манхаджи, и ненавидит твоего устаза, и ненавидит твоего шейха, ты должен любить этого брата. Другой же умирает, любит и говорит тебе, я обожаю твоего шейха, даже такое слово говорит. И при этом у него неправильный акид, неправильный манхаджи, ты должен его ненавидеть. Ты должен его ненавидеть. И вот человек говорит, «Вальваджиб антакуна люммату лисламия мазабу умазабу салифу салих». Является обязательным для исламской общины, чтобы их мазаб был мазаб праведных предшественников. «Ля аттахазу паляма юсамма бис салифин». А не должна быть партийность, которая сейчас в наше время, некоторые эту партии свои называют кем? Салифитами. «Фагунака тарику салифа, гунака хизб юсамма салифин». Шейх четкое разделение делает. Есть, говорит, путь праведных предшественников, и есть партия, которая себя называет салифитами. Уальматлюб иттиба у салиф, от нас требуется следование за праведными предшественниками, илля анналь ихва салифиунгум акрабу альфирак или саваб. И даже при этом, субханаллах, это и справедливости шейха Усаймина, даже несмотря на это, шейх Усаймин говорит, что те секты, те сектанты, которые себя называют салифитами, они ближе к истине этой справедливости. Как Аллах Субхана говорит, валяй джириман на кумшана на комин аля аля тадилю. Пусть не побуждает вас несправедливость какого-то народа быть к ним несправедливым. Или сахуалякина. Мушкиля тугум кагаим. Однако проблема этих людей, как проблема других. Аннабада газель фирак юдаллю бада. Эти, допустим, заблудшие течения, одни заблудшие течения, говорят, что про другие течения, что те заблудшие. Уаюбаддиугу, уаюфасикугу, называют их бидаатчиками, и, то есть делают им табде и делают им тавсик, называют их бидаатчиками фасиками. Мы, говорит, не порицаем, если действительно те достойны называться бидатчиками или же, например, фасиками. Однако мы, говорит, порицаем тот, кто реши, хочет лечить какие-то, бидаты таким путем. Является обязательным собраться главам этих течений. Эти группы, «Ваякулюна бейнана китабу Аллахи заоджалю суннату Расули». Между нами книга Всевышнего Аллаха и сунна посланника. «Фальна тахакам иля гима». Мы давайте возьмем судьей Куран и сунна. «Ля иля агва валь ара», а не каким-то страстям или же мнением. «Валя иля фуляна у фулян», а не мнению такого или такого. «Факуль юхты ваюсыб». Все ошибаются или говорят правильно. «Махма балага мин аль-ильм», какого бы он ильма не достиг. «Валь ибада» или поклонение. «Валякин исмату фидин ль-ислам», однако безгрешность только в религии ислам. Фахаз аль-хадис аршада фии набию саллаллаху алейхиссалям аля сулюк и тарих мустаким яслиму фии линсан. В этом хадисе пророк саллаллаху алейхиссалям указал на прямой путь. Если человек будет придерживаться этого пути, спасется. Валя янтами ля айи фирка. Он не должен себя приписывать никакому течению. Ля иля тарих илля тарих салиф ас-салих. Он должен следовать только по пути праведных предшественников, суннати Наби, саллаллаху алейхи ва саллям, валь хуляфай рашидина один, следовать сунне пророка саллаллаху алейхи ва саллям и пути праведных халифов. 17 файда аль-хасу аля тамасу би суннати Наби, саллаллаху алейхи ва саллям, ва суннати хуляфай рашидин. Побуждение придерживаться сунны пророка саллаллаху алейхи ва саллям и сунны праведных халифов. Тамасу кантаман, то есть полноценным придерживанием. Ликовли адду алей бин наваджис, так как пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, держитесь за нее коренными зубами. 18. Тахвиру мин аль-бида, в хадисе предостережение от новшеств, аймин мухдасат лю-умур, то есть от всяких новых еретических мнений, высказываний дел. Лянна и я, потому что глагол, потому что слово и яком, фикаулихи ва яку манаху тахвир, то есть смысл в арабском языке предостережение мин мухдасат лю-умур от всякой ереси. Лякин фидин, однако это вещи новые какие должны быть в религии. Амма фидуни, что касается чего-то нового в мирских делах, имам отлюб, либо это требуется, имам азмум, либо это порицаемо. Хазба маюади иляхи минан натайш, в зависимости от того, каким результатом это приводит. Фамасалям, например, асалибу харбу, асалибу литисалят, допустим, то, что используется во время войны, или то, что используется для звонков, асалибу муасалят, куллю мухдаса, или же, допустим, на средства передвижения в наше время, все это является чем-то новым. Лям юджат лага нау фима сабак. То есть нету этому примера в прошлом. Валякин минга салихун, однако из этих вещей есть что-то хорошее, у минга фасун есть что-то плохое, хазба матуадди иляхи, в зависимости от того, каким результатом это приводит. Фальмухаддар мингу альмухдас фиддина акида. И поэтому в этом хадисе предостережение от новых вещей в религии, в убеждениях, аукаулина уамалин, в делах или же словах. Факулли мухдасатин фиддин сагурат аукабурат фейна бида. Любая новая вещь в религии, будь она мелочью или же чем-то крупным, является новшеством. Так сказал пророк саллаллаху алейхи ва саллям. Фаин каля каль, если же кто-то скажет, кайфа наджму байна хазиль калима амма аль-вадиха байна, как нам объединить между этими словами общими, ясными, разъясненными, кулли мухдасатин бида, все новшества являются, все ересь, или все новое является новшеством, вабайна каулихи, и также между словами пророк саллаллаху алейхи ва саллям, мансанна фил исляме суннатан хасана, тот, кто проложит в исламе хороший путь, фальху аджру аджру манами ля биха ля йом аль-кияма, ему будет награда за это, и награда те, кто последует за ним до судного дня. Фальджавабу мин ваджайн, ответ с двух сторон. Аль-ваджу ля-валь, то есть первая сторона, анна ма'на каулихи, то, что слова пророка саллаллаху алейхи ва саллям, мансанна фил исляме суннатан хасана, тот, кто проложит в исламе хороший путь, Айман ибтада аль-амаль бисунна, то есть тот, кто станет первым, кто будет делать какое-то дело, соответствующее сунне, وَيَدُلُّ لِهَذَا النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ سَلَمْ ذَكْرُهُ بَعْدَ أَنْ حَثَ عَلَى صَدَقَ. И на это указывает, то есть на это смысл то, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, упомянул эти слова после того, как побудил людей давать садака لِقَوْمْ أَلَّذِينَ وَفَدُوا إِلَى الْمَدِينَ, то есть к тем людям, дать садака тем людям, которые пришли в виде делегации Медины. وَرَغَّبَ فِيهَا, и пророк, саллаллаху алейхи вассалям, побудил, чтобы люди дали этой делегации садака. فَجَاءَ الصَّحَابَةُ كُلُّ بِمَا تَيَسَّرَ لَهُ, и каждый из подвижников принес то, что ему было облегчено. وَجَاءَ رَجُلٌ مِنَ النَّصَارَى بِسُرَّةٍ, один из сподвижников принес кошелек. فَقَدْ أَثْقَلَتْ يَدَهُ, то есть ему даже тяжело было нести этот кошелек. فَوَضَعَهَا فِي حَجْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, он положил это перед пророком صلى الله عليه وسلم, и тогда пророк صلى الله عليه وسلم сказал: مَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً, тот, кто проложит хороший путь в исламе, فَلْهُ أَجْرُ وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ, ему будет награда за это и награда тех, кто последует за ним до судного дня. Ай ибтада ль-амаль сунна ссабита, то есть тот, кто станет первым, кто начнет практиковать ту или иную сунна. وَلَيْسَ أَنَّهُ يَأْتِي هُوَ بِسُنَّةٍ جَدِيدَةٍ, а смысл не такой, что он придумает какую-то новую сунну. بَلْ يَبْتَدِئُ الْعَمَلَ, то есть он будет первым, кто будет делать дело. لِأَنَّهُ إِذَا ابْتَدَأَ الْعَمَلَ سَنَّ طَرِيقًا لِلنَّاسِ, потому что он как бы прокладывает дорогу людям. وَتَأَصَّوْا بِهِ, они возьмут его пример. وَأَخَذُوا بِمَا فَعَلَ, и начнут делать то, что делает он. Субханаллах, братья, в этих словах, то есть مَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً, то есть как мы видим, шейх Усаймин сказал, великое, то есть очень сильное побуждение, очень сильная мотивация в наше время стать первым, кто будет распространять религию ислам среди стран СНГ, баракаллаху фикум, после 70-летней ямы коммунизма и так далее. Вы представьте, баракаллаху фикум, а сейчас у нас же ученых нету и так далее. И вот те братья, которые учатся где-то и обучают людей религии, обучают их акиде, обучают их сунне, баракаллаху фикум, они попадают вот под этот хадис, потому что сколько людей они могут научить, а те научат своих детей, а те научат потом своих детей, и так до судного дня, баракаллаху фикум, и вся награда будет возвращена. Если так можно условно сравнить наше время, это вот представьте, баракаллаху фикум, вот наше время, если человек хочет, например, открыть какой-нибудь бизнес, скажем, в Эмиратах, иногда слышишь от братьев-бизнесменов, ой, в Эмиратах, говорит, ни одной ниши не осталось, не занятой, все ниши бизнеса заняты. А вот представьте, какая-то страна, как, например, после развала Советского Союза, то есть, когда вот эта железная занавес рухнула, и все ниши открыты, то есть, любой бизнес начинай, никакой бизнес вообще не занят. Почему? Потому что государство перестало предоставлять какие-либо услуги или что-то делать просто от того, что вот обеднело, допустим. Вот любой бизнес начинай. И вот наше время, да, в странах СНГ подобно этому, баракаллаху фикум. То есть вся ниша призыва, можно так сказать, свободна. И тот человек, который станет первым открывателем, то есть в своей семье, в своем поселке, в своем городе, в своей стране, баракаллаху фикум, вся награда будет ему, баракаллаху фикум. Поэтому надо стараться учиться и распространять, баракаллаху фикум, ислам. Ваджу сани. Второй момент, говорит, ан-юкаль, также говорит, то есть в ответ шей говорит, мы говорим, ман санна филисами суннатан хасна и санна усуля ля шей машру мин кабль. То есть тот, кто узаконит совершение какого-то дела, которое было уже узаконено до этого. Каджама сахаба аль-мусхаф аля мусхафин вахид, как, допустим, сахабы, баракаллаху фикум, собрали все, весь Куран в один Куран. Фагази сунна хасана, это хорошая сунна, ля шакка, нет сомнений. Лянна аль-максуда мин заликам мин ману тафаррук байна аль-муслимин, потому что целью является что? Закрыть пути, ведущие к расколу среди мусульман. Вот адлиль бааду гимбаады, и чтобы одни из них не начали считать других заблудшими. Казалика айдан, также к этому относится джам сунна ва табвибуха ва тартибуха, то есть когда люди начали собирать сунну в книгах под определенными главами, под в определенном порядке. Фази сунна тун хасна, это тоже хорошая сунна. Ютавассалю биха иля хибзи сунна, является причиной тому, то есть по этой причине сохраняется сунна. И дан юхмалю каулю, поэтому мы должны понимать слова пророка саса мансанна филислями суннатан хасана, тот, кто прокладывает в исламе хорошую сунну, то есть аляль васаиль иляль умур аффабита шаран, то есть имеется в виду прокладывает путь, используя какие-то средства к узаконенным в шариате вещам. То есть мы знаем, что слова пророка саса не могут противоречить друг другу. نعلم أنه لو فتح الباب لكل شخص أو لكل طائفة أن تبتدئ في دين, мы знаем, что если, допустим, будет позволено открыть двери каждой личности или каждому течению, чтобы тот придумал что-то новое в исламе, маляйся мингу из того, что не имеет отношения к исламу, для тамаззакат льумма, умма это разорвется, вот афарракат, появится раскол, разделится, вот каткаля Аллаху аззаваджаль, Всевышний Аллах Субтитры сказал, инна лядина фарраку дину вакану шиян, ляста мингу фищай, поистине те, которые внесли раскол в свою религию, превратились в всякие партии, ты не имеешь к ним отношения. Иннама амругум иля Аллахи. Их дело будет предоставлено Всевышним Аллахом. Всевышним Аллаху. Сумма юнабиум бимакану и фалюн. Потом он сообщит им о том, что они совершали. 19 файда наджимель бида долаля лейса фехуда. Что все новшества без исключения являются заблуждениями. И нету в них, в этих новшествах, никакого прямого руководства. Балия шаррун махт. Любое новшество является абсолютным злом. Даже если тот, кто придумал это новшество, считает его хорошим. Она не является хорошим. Потому что пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, куллю бидатин валяль. Любое новшество является заблуждением. Валям естафи наби саллаллаху алейхи ва саллям ша. И пророк саллаллаху алейхи ва саллям не упомянул никакое исключение. Ничего не упомянул в виде исключения. Исходя из вышеупомянутого, мы видим, баракалуфикум, ошибочность тех людей, которые разделили новшество на 5 видов или же на 3 вида. То, что эти люди ошиблись. Потому что мы знаем, то есть и убеждены в этом. То, что самый знающий людей о законах, о шариате Всевышнего Аллаха, это посланник Аллаха, и то, что самый искренний по отношению к созданиям из всех рабов Всевышнего Аллаха, это посланник Аллаха, и точно так же самый красноречивый из всех созданий, это пророк Мухаммад, и то, что самый правдивый из всех созданий, это пророк Саусам. Эти 4 качества все собраны в полноценном виде в каули наби саллаллаху алейхи ва саллям, в словах пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Сумма яти ман баадаху, потом приходит какой-то человек после пророка саллаллаху алейхи ва саллям, говорит, аль-бида алейса ад-далаля, новшество не является заблуждением. Баль хия аксамун, однако новшество бывает 5 видов. Хасана, хорошее, мубаха, дозволенное, макруха, нежелательное, мухаррама, запретное, ваджиба, обязательное и так далее. Субханаллах аль-азим, говорит шейх, яни ляуля ихсану зон би хауляй лу'ляма ля канатиль масаль кабира. Если бы, говорит, мы хорошо не думали про этих ученых, то это, говорит, страшный вопрос бы был. Ан юкассиму махакама набию саллаллаху алейхи салям би анна удаля ля ахсам. Когда они начнут, то есть от того, что, они поделили то, о чем сказал пророк саллаллаху алейхи салям, что заблуждение на разные виды, и сказал, что бывает хасан ва хабих, хорошее и плохое. И данна куль, поэтому мы говорим, ман ибтада абида, тот, кто вводит какое-то новшество, вакали инна хасана, и говорит, что это новшество хорошее. Фаима атакуна бида, аля атакуна бида, либо это не является новшеством, фаима аля атакуна хасана катан. Если же это новшество, то оно никак не может быть хорошим. Мисалю залик, примером, допустим, калю миналь бида хасана, они, допустим, эти ученые, которые поделили бидат, говорят, то, что из хороших бидатов джамуль масахиф и муслим вахид, то, что сахабы собрали весь Куран в одной книге. У миналь бида хасана китабатуль хадисы, говорят, хорошим бидатам относится запись хадисов. У миналь бида хасана иншару дур ли тулябль алим вахаката. Из хороших бидатов это создание или же организация, допустим, как что-то вроде мадрас для требующих знаний. Фанакуль азиляйся бида, шей говорит, это не является вообще в своей основе бида. Вагия хасана, это является прекрасным, ля шакка, нет сомнений. Валяки ляйся бибида, подобно нельзя называть бидатом. Хази василя тун или амри максуд шаран, потому что это является всего лишь средствами к тому, что узаконено в шариате. Ванахну лям набтади айбадатан мин индина, мы же не придумываем какой-то новый вид поклонения от нас, то есть сами же не придумаем. Валякин амарн обещает, однако мы приказываем что-то, вара айна, Акраба тарек иляхи, и увидим ближайший путь к этому, хаза лямаль фамильнаху, то есть к этому делу, и мы его делали. Вагунака фаркум байналь васаль вазарай, есть разница между средствами вазараем и к тому, что ведет к чему-то, вабайналь макасет, и между целями. Лянна джам алямфиля аляти калю, потому что все эти джамил амфиля, потому что все эти примеры, о которых они сказали, инна хасана, что это является хорошими бидатами, тантабику аляхаза, то есть указывает на это, то, что, это не является целью, является всего лишь средствами. А янна уасаль лямрин машроль максуд, то, что они являются всего лишь средствами к тому, что узаконено в шариате. Баракаллаху фикум, подробно мы об этом говорили в нашем уроке, который называется «Формулы». Поэтому тот, кто хочет вот подробно про это послушать, пусть послушает, найдет этот урок, он называется «Формулы». У Амисалю Нахар другой пример, баракаллаху фикум, кауль джама, некоторые люди сказали, инна микрофон аллази юадди ассаут или аль-баид бида, валя джуз лавали бига. Говорят, то, что микрофон, который доносит голос далеко, является новшеством и недозволено использовать, то есть микрофон. Фанакуль, его силит он хасам. Мы говорим, это всего лишь хорошее средство. Ляна у юсалю или аль-максуд, потому что оно приводит цели. Вакадыхтар набью салсам для азан мангуа анда саутан. Пророк салсам выбрал же для азана того, у кого сильнее голос или красивее голос. Ляна у яблю аксар, потому что его голос достигает, то есть, более дальних расстояний. Вакали ля Аббас рады лангу фигазу тяхунай. Также сказал Аббас рады лангу во время битвы хунай. Нади я Аббас, взови у Аббас. Ляна у кану сайтан рады лангу, потому что у него был очень сильный голос. И поэтому поднимать голос, то есть там, где это приказано в шариате поднимать, как азан, допустим, требуется. Вази Василия тут минвасали, поэтому микрофон является всего лишь средством из средств. Валихаза ма рукиба аль микрофон, кабир саутфиль маджид, аджамиль кабир блюнуайза. И поэтому, говорит, в начале в городе Унайза, в большом университете, в большой мечети не был установлен микрофон. Аульман раккаба алязамани шейх Абдурахман ибн Саади рахима латалия хатаба фидалика худба. Первый, говорит, когда это было установлено во времена шейха Абдурахман Саади, и он в этот микрофон дал худбу. Вафна аляляви атабихи, и похвалил того, кто установил этот микрофон. Вагу ахдуль мухсинина, это один из творящих блага. Вакали хаза мина ниама, и сказал шейх Абдурахман Саади, что это является милостью. Васадак, и правду он сказал. Вагу мина ниама лянна василитун лямри максуд, потому что это является средством к тому, что является средством, то есть к одной из целей шариата. Когда ликайдан тисалят, также барклуфикум связь. Лянна яттасу анталик аль-хатиф ляксаль алим. То есть человек может по телефону позвонить в другую часть мира. Фагаль накуль истямалю хаза аль-хатиф бид'а ля яджуз. Можем ли мы говорить о том, что подобно используем подобный телефон, это новшество, нельзя его использовать? Аджавабу лянна куль хаза. Мы говорим, нет, такого мы не можем сказать. Лянна василия, потому что это всего лишь средство. Вакад якуну иля хайрин уляшар, но это средство может, конечно, привести к чему-то хорошему или же плохому. Валякулли халь яджибу аннариф альфарка байна макана гайи у макана дария. Поэтому нам надо знать между целями и средствами. То есть в целях нельзя новшество совершать, а в средствах проблем нет, как ты их используешь. Потому что средство, поэтому оно и средство, что оно целью не является. И вот мы в уроке по формулу говорили, допустим, первое, цель какой является? Погромче голос, подальше, чтобы доходил голос. Поэтому первое, что было возможно во времена пророка Саусама, это использовать человека, который имел такой голос и выбрал Беляля. Хоть, допустим, например, сон видел Умар ибн Хаттаб и Абдулла ибн Зейд, рады Аллаху, ибн Абдирабби. И он же не приказал им давать азан, потому что у них не были такие голоса. Потом, допустим, появился, например, второй, дальше что пошло? Так как еще дальше донести? Давайте поднимем строение, и придумали минарет. И придумали минарет. Минарет для чего? То есть минарет это всего лишь средство. Минарет это всего лишь средство. То есть баракаллаху фикум. Почему? Потому что распространилось много людей, города стали большие. И поэтому надо, то есть голос еще дальше, чтобы доходил. И придумали минарет. Потом баракаллаху фикум, после минарета появились микрофоны. Появились микрофоны. И мы начали использовать микрофоны, то есть микрофон раньше был какой? С проводом. Потом появились, допустим, как радиомикрофоны без провода, можно просто в карман положить. Если дальше, допустим, например, в будущем появятся какие-нибудь микрочипы, в зуб вставляются, например, от этого голоса. Вот до тех пор, пока, видишь, и вот почему мы переходим вот так от средства к средству, следуя зачем? За целью. То есть можно же сразу менять это нож, что является, самое главное цель не менять, баракаллаху. А вот когда человек берет, ну важный момент, когда человек берет и превращает средство в цель, вот тут он попадает в беда. И поэтому те люди, которые говорят и думают о том, что думают, что минарет это из ислама, и превратили, что если ты строишь мечеть, надо обязательно строить минарет, вот они попали в беда, новшество. Потому что превратили средство, которое использовалось, только, это знаешь, подобно тому, что кто-то скажет, если пророк Саусам выбрал, допустим, Беляля, Радалану, и он был эфиопцем, значит, муазинами только имеет право быть эфиопцы. Он бида совершит в религии Аллаха, правильно же? Пророк Саусам не выбрал Беляля из-за того, что он эфиопец, а выбрал Беляля из-за того, что у него громкий голос был. И вот поэтому в наше время братья, когда строят мечети, строят там минареты, и туда, субханаллах, мешками деньги туда вбухивают, То есть бида совершать. Если у вас есть микрофон, если у вас есть колонки, вам зачем минарет? Вам минарет вообще не нужен. Баракулуфикум. Это очень-очень важный момент, очень такая тонкость, на которую многие братья внимания не обращают. И вот об этом и говорит шейх Усаймин, рахимахуллаху тааля. Говорит, фаалякули халь, в любом случае, яджиба нариф альфарка байна макана гайтан ва макана зарьятан. Мы должны четко различать между целью и средством. Юджит у нас ахдасу афкар. Допустим, некоторые люди придумали какие-то виды поминания Аллаха. Язкуруна Аллаха фиа аля хаят муайенна. То есть в определенных положениях поминают Всевышний Аллаха. Калю, они говорят, инна кулюбуна тартах аля хафащай. Они говорят, когда мы эти виды поминания поминаем, этим видом поминания поминаем Всевышнего Аллаха, мы чувствуем то, что наши сердца отдыхают. Фагаль на кулю хази бида хасана уля. То есть мы имеем право сказать, что это хорошая хасана или же нет. Аджавабу ля, нет, говорит шейх. Лянну махдасу фидини ля и маляйса минху, потому что они вели в религию Аллаха то, что не является из нее. Фаинна набия салласам лям я табади ля зауджал ля хаза львач. Потому что пророк, салаллаху алейхи вассаляма, не поклонялся Всевышнему Аллаху таким образом. Ва ля хаза факкис, и с этим дальше и сравнив. Потому что зикр это гая, цель. Баракалуфик. И данна льваджиба алейна аннакули, поэтому ваджибом для нас является, чтобы мы сказали, самиана ва аманна, мы услышаемся и уверовали, ва саддакна, и поверили. И аннакули бидатин даляли, что каждое новшество без исключения является заблуждением. Ва аннауля хасана фильбида, и то, что не бывает хорошей бидаты, это сделал для Расуля Ляй, саллаху салям, и мы об этом говорим, веря словам пророка, саллаху салям. Ма идда сахибаху анна убидату хасана, фахуа имма ан якуна хасанан, вазаннаху хасанан, ва имма ан ла якуна бидатан, амма ан якуна бидатан ва хасанан, фахаза ла юмкин яджибу алейна нумина биадил акида. То есть мы говорим, если кто-то, баракулуфикум, говорит о каком-то, то есть о чем-то, что это хорошая беда, то говорит, имма ла якуна хасан, то мы говорим, даже если он думает, что это хорошая бида, то оно не может быть хорошим. Во имма ля якуна бида, или может быть это вообще изначально бида не является. А что касается хорошего бидаата, то подобное невозможно. Мы должны в это верить, и это должно быть нашей акидой. Ва ля юмкинан нуджави, нуджади ля ахль батли фи бидаихим илля бихази тариха. И если какие-то люди заблудшие, совершают какие-то новшества, и ты хочешь поспорить с ними в отношении этого новшества, то спорь только таким путем. Бен на куль мы говорим ему, куль любида тиндаляля, любой бида является заблуждением. Фаин каля каль, если кто-то скажет, мада такулюна фикаулю халифа Рашид Умар ибн Хаттаб, кто-то придет и скажет, а что вы тогда скажете о словах праведного халифа Умар ибн Хаттаб, радиаллаху анху, хина джама ан-наса фи киями Рамадан аль-имамин вахид, когда он собрал всех людей за одним имамом, месяц Рамадан, ухараджа лейлята мина ляяли, и вышел в одну из ночь, фаваджада нас юсалюна би имамин вахид, и увидел, что люди молятся за одним имамом, факали ниамат бида хази, и сказал, как прекрасно это новшество, фасаммаха бида, ведь Умар же назвал это бида, аджаба баду ляма, некоторые ученые сказали, бен аль мурад би бида, гуна бида тун лугави, ля шараи, сказали, что здесь под бида, в словах Умара подразумевается языковое значение бида, а не шариатское. Валякин газаль джаваб ля настахим. Однако это, говорит, не совсем точный ответ. Кальфа бида ту люгави ва хия салят. Как может быть это языковое значение, если речь идет о молитве? Ва сава ванна бида низбия. Однако правильно сказать, что это новшество, или что это бида было какое относительным. Низбия ль гуджран газаль киям би имамин вахид. Би низбат ль гуджран. То есть это бида, почему? Потому что до этого люди, то есть после времен пророка саллаллаху алейхи ва саллям, долгое время за одним имамом не молились. Вазалика ля ан-наби саллаллаху алейхи ва саллям ауаль ман санна аль-кьям би имам вахид. Ведь пророк саллаллаху алейхи ва саллям является первым, кто узаконил молитву ночную, то есть таравих, за одним имамом. Яни ат-таравих, то есть имеется в виду молитва таравих. Факад салля би асхаби саляса лаялин фи Рамадан. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям молился со своими сподвижниками три ночи в Рамадан. Сумма тахалляфа, потом перестал выходить к ним. Хаши это антуфрат, боясь, что для них молитва таравих станет обязательным. Вот турикат, это дело было оставлено. У вас бы нас и ату на мажик юсали раджу ваду, и люди начали приходить в мечеть, молиться по одному, по раджу лянджамен, или же по двое, во салясту аузаам, или же по три, кучками-кучками. Фара Умар рады Аллаху ангу, бифак и бисиясати, и Умар рады Аллаху увидел, то есть из-за силы, или же точности своего политики, ан яруддахум ля суннатиль уля, вернуть их первой сунне, вагиль иштимау аля имамин вахид, то есть собрать людей за одним имамом, фаджамаахум аля тамими дари, и он объединил их и поставил имамом тамими дари ва Убай ибн Кааба, и Убай ибн Кааба ради Аллаху анхума. Ва амарахум ан юсалли бин наси 11 ракъа, и приказал людям, чтобы он молились, чтобы эти два имама молились 11 ракатов. Есть некоторые ривая, в которых сказано, что Умар молился 20 ракатов, приказал 20 ракатов. Это недостоверный ривая, как об этом разъяснил шейх Аль-Бани рахматуллах. То есть те хадисы, в которых сказано, что Умар совершал 20 ракатов, недостоверны. Камакана набию салласлам ля изиду фи рамадан валя фи гайри аля ихда ашра рака. Потому что пророк салласлам ни в рамадан, ни в другое время больше 11 ракатов не совершал. Фаякуну каулюху, и поэтому, исходя из вышесказанного, слова Умара ибн аль-Хаттаба «ни'мат бид'а, я не аль-бид'а, не сбия». То есть, как прекрасно это новшество, имеется в виду относительное новшество. «Ай бинизбати анна илля аннага гуджират фи ахри ази нависалсам». То, что она относительно с какой стороны, то есть бида, она не может быть бида в шариате, потому что основа этому есть. Но она была оставлена в конце жизни пророка салласлам. Уафиади Абубакр ас-Сиддик радиаллаху анху, и во времена Абубакра радиаллаху анху, уафиаули халяфти Умар, и в начале правления Умар радиаллаху анху. Ва илля фанахну нумину бианна кулли бидатин даляля. Мы же убеждены в том, что любое новшество является заблуждением. Сумма хави далялят танкасиму илля бида мукаффира. Однако эти новшества, то есть эти бидааты делятся вот так. То есть так их можно понять. Либо бида, которую уводит человек из ислама, у бида муфассаха, или который делает человека нечестивцем. Вабида йордару фига сахиба, или же бида, в котором можно оправдать человека. Валякина ляви йордару сахиба фига ля тахруч анкауни дваляля. Однако даже если и можно какого-то человека оправдать, если он совершил какое-то бида, это не меняет ничего, то есть это его действие остается заблуждением. Валякин йордару линсану из асадар от мингу азель бида. Однако человеку можно найти оправдание, если он совершит такое вид новшества. Антауилю вахусмин каз, если он, допустим, истолковал что-то, у него было благое намерение. Уадр ибн Масалян, шейх говорит, я приведу пример. Бихафизайни муатамидайни. Двух хафизов приведу, на которых опирается муаффакайн, которым есть доверие байн аль-муслимин между мусульманами. Вагума Науви и Ибн Хаджр, рахима Аллах Тааля. Это Науви и Ибн Хаджр, да смился над ними Всевышний Аллах. Фанауи ля шакка на раджу насах. И нет сомнения в том, что Науви является искренним человеком. Уанна лягу кадаму сыдкин фил ислам. И то, что он оставил хороший опечаток в исламе. Уйдули летали какабулю муалифати, и на это указано то, как люди приняли и труды. Хатта воинна калята джиду маджид мин масаджид муслимин, илля ваюкрау фи китаб риад салихин. Ты, говорит, даже видишь, в наше время, какая бы мечеть мусульман ни была, там обязательно читают книгу Сады Прайна. Уаза едули аль-кабули, это указано то, что Всевышний Аллах принял его книгу, иншаллах. Валя шакану у нас, и нет сомнений в том, что он был искренним. Валя кинну рахима уталя ахта фи тауиля аяти сифата. Однако он досмелся над ними Аллах, ошибся в толковании имен, в толковании тех аятов, в которых упомянуты атрибуты Аллаха. Хайсу салика фия маслаку муауиля, пойдя по пути тех, кто начал истолковывать. Фааль на кули инна раджули муптади, можем ли мы сказать про науи, что он бидатчик? На кулю каулюгу бида, мы говорим, что его слова это новшество. Валякин гуа гайру муптади, однако про него мы не говорим, что он бидатчик. Ляну фи хакика мутауль, потому что на самом деле он истолковал. Валь мутауль ида ахта ама аштихади и фалягу аджр. И тот, кто истолковал, если он ошибся при своем аштихаде, ему будет за это награда. Фа кайфа насифу убианну муптади. Как мы можем описывать науви то, что он является бидальчиком? Он нафира нас ану мингу и предостерегает людей от него. Валь каулю гайр илкайль. Факад якуль инсану калимат ль куфр валя икфр. И тем более у нас есть разница между словом, тем, кто сказал, и словом, и тем, что сказать, между говорящим и тем, что было произнесено. Бывает же так, что человек говорит какие-то слова неверия и при этом не становится неверующим. Арайтум раджуль лази абдалли рахилятаху хатта айса минга. Давайте вспомните тот хадис, говорит шейх Усамин, про того человека, который потерял своего верблюда, что даже отчаялся уже, думал, не найдет. Вот таджа тахта шаджра энтазрль маут, лег под дерево в ожидании смерти. Фаида бинахати аля рас, и вдруг он увидел верблюдца над своей головой, фааха забига, схватил ее в акаде миншиддат альфарах и сказал за сильной радости: Аллахумма анта абди ва ана раббука, Аллах, ты мой раб, а я твой Господь. Ази калимату калиматуль куфр, эти слова являются словами неверия, валякин гуа лям якфур, однако человек не стал кафиром. Кали набию салсам, пророк салсам сказал: ахта миншиддат альфарах, ошибся из-за сильной радости. Арайтум раджули юкраху аля куфр. Точно так же в пример можно привести человека, который заставляет совершить куфр. Каулян уфиалин, сказать какие-то слова или сделать какие-то дела. Фхаль якфур, становится ли он неверующим? Аджавабуля, ответ нет. Аль-каулю куфр, мы скажем слова его куфр, уфиалю куфр, действие куфр. Валякин газа хайлю уфиалю лейси би кафир. Однако тот, кто сказал эти слова, или тот, кто совершил эти действия, не является кафиром. Ляну мукрах, потому что его заставили. Арайтум раджули афикана мусрифан аля нафси. Давайте вспомните о том человеке, который совершал много грехов. Факалли Ахли сказал своей семье: «Идамитту фахрикуни вазаруни фильям». Если я умру, то сожгите меня и рассейте мой прах в море, айбахр. Фауллахи ля инкадир Аллаху алейя, клянусь Всевышним Аллахом, если Всевышний Аллах сможет меня воскресить, ля юаввибани азабан ма азабу ахду мин аль-амин, то он подвергнет меня таким мучениям, которым не подвергал никого из своих созданий. Ванна аннаху бизалика янджу мин азабилля, этот человек подумал, что таким образом он спасется от наказания Всевышнего Аллаха. Человек зазначил сомневаться в мощи Всевышнего Аллаха. Шакун фи кудрати ляхи куфру, на сомнение в мощи Всевышнего Аллаха является куфром. Валякин хаза раджу лям якфру, однако человек не стал кафиром. Джама Аллаху джалля ва аля, Всевышний Аллах его воскресил. Васалиху и спросил: лима за саната хаза, зачем ты так сделал? Каля махафатук, он сказал: из-за страха перед тобой. Вфиривати нухра мин хашиятик, из-за страха перед тобой. Фагафар Аллаху лягу, Всевышний Аллах ему просил. Аммаль хафиз ас-сани, что касается второго ученого, фагу ибн Хаджр рахимаху тааля, это ибн Хаджр, да смилостивый Всевышний Аллах, ибн Хаджр хасба ман балага илми мутазаббибун фил вакъ, то что ибн Хаджр, когда дошли до меня знания, у него как бы и такое, такое мнение было. Ахьян яслику масляка салиф, иногда он идет по пути праведных предшественников. Ахьян ямши аля тариқа тауиль, иногда же идет по пути истолковывающих. Алляти гия фи назари на тахриф, то есть на который мы смотрим как на искажение. Мисалю гадайни раджуляни галиумки на нагда хафихима. Пример в отношении этих двух людей, разве мы можем что-то плохое не говорить? Абадан, никогда. Лякинна налян нагбалю хатагум. Однако мы не принимаем хатагума, мы не принимаем их ошибки. Ва хатагума шейн, ва чтигадугума шейн ахар. То есть их ошибки — это одна вещь, а то, что их усердие, проявление ими усердия — это другая вещь. Акулю газа ли аннаху набатат набитатун кабля санатейн. Я почему, говорит, обращаю ваше внимание на это? Потому что 2 года назад появились люди, ауфталяса, лишь 3 года назад тахаджима гадайни раджулян начали нападать на этих двух людей гуджуман анифан, то есть жестким нападением. Накулю яджибу якулю ватакуль, то есть это течение говорит яджибу ихраку фатхальбари ва ихраку шар сахи муслим, говорят, надо сжечь Фатхульбар ибн Хаджр и жечь шар сахи муслима науви. Аузу билляши, говорит, прибегая к Аллаху. Кайфа ежру лисана ля гадаль калям. Как человек может осмелиться сказать такие слова? Лакинну лгурур, однако это обольщение. Валь иджабу бин нафс, обольщение самим собой. Валь ихтикару ля харин, и презренное отношение к другим. Валь бидату ль мукафира у муфасика ля нахкуму аля сахиба аннау кафир. Тот человек, который сообщил, сделал беда, который вводит его из ислама, или же сделает его нечестивцем, мы не судим о человеке, что он становится кафиром, ауфасик, или же нечестивцем, хатта такум алей худжа, пока не доведем до него довод. Потому что Всевышний Аллах говорит, «Ума кана роббука мухлика аль-кура, хатта ябаса фи уммиха расуля». И Господь твой не убил селение, пока не посылал к ним посланникам, ятлю алейхим аятина, которые читали им, посланников, которые читали бы им знамения, наши, вама кунна мухлики аль-кура, илля вахлю аль-валимун. И мы не губили никакое селение до тех пор, пока жители селения не совершали какое-то зло. Вакаля азаваджаль, Всевышний Аллах Таала сказал, вама кунна муаззибина хатта набаса расуля. Мы никого не подвергали мучениям до тех пор, пока не посылали посланников. Валяукана лисану якфуру, валяулям таку малей худжа, лякану язав. Если человек, говорит, становился бы неверующим, даже при том, что до него не дошел в довод, то он, получается, был бы подвергнут мучениям. Вакаля джалявали, также Всевышний Аллах сказал, русаль мубаширина, посланников радующих, умаверин, увещевающих. Ля-ля якуна линнаси аляллахи худжа, чтобы у людей не было против Всевышнего Аллаха довода, бада русаль после посланника. Валяяту фиави и кафир, очень много аятов пришло на эту тему. Фалейна аннатайда, поэтому мы не должны торопиться. Валя натасара, не должны спешить. Валя накуля лишасин атаби бидатин вахида мин аля фисунан. И если какой-то человек совершил какое-то новшество, при том, что он 1000 сунны делает, анна ураджу мубтади, что он является бидатчиком. Алисиху, аннан себя хазайни, раджуляйни, вамфталиху майляля шайра, ванакулиху мамин аль шайра. Однако возникает другой вопрос, можно ли нам говорить про этих двух людей, что они являются ашаритами? Аджавабу ляши, говорит, нет, говорит. Ляна аль шайра ляху мазабун устакиль, ляху киян, потому что ашариты имеют свой отдельный мазаб, в которых есть какие-то основы, филясма его сифат, в именах, атрибутах, калиман, валяху валяхира, в отношении имана, в отношении того, что будет в судный день. Вама асанума катабу ахуна сафр аль-хавали амма алима миназабиим. И как прекрасно, говорит, то, что написал наш брат сафр аль-хавали из того, что он узнал из их мазаба. Лян актар нас ля яфхаму анхум илля анну мухалифуна ли салифи фибаби ласмау сифат. Потому что многие люди думают о том, что ашариты противоречат ахли сунна только в том, что связано с именами и атрибутами. Валякин лягум ихтиляфум кафира, однако у них много, хляфатум кафира, много разногласий, то есть противоречия Ахлису. Что касается Сафра аль-Хавали, Бараклауфикум, то надо отметить, то есть, чтобы те братья, которые слушают будут этот урок, то что этот человек заблудший, и о нем Бараклауфикум от него предостерегал в будущем сам шейх Усаймин. Но эта книжка, книжка очень хорошая, Бараклауфикум. В ней он собрал противоречия ашаритам во всех столпах, шести столпах имана, то есть вера в Аллаха, ангелов, пророков, судный день. О книге пророков «Судный день и предопределение» Баракалуфикум. И, субханаллах, удивительно было то, что этот человек, когда написал эту книгу, потом в будущем, когда склонился на сторону ихванов, и от него потребовали некоторые машейхи, чтобы он заново напечатал книгу, это он отказался. Он отказался. Субханаллах, вообще удивительно. Баракалуфикум. Аллаху мустан, Аллаху мустан. Поэтому пусть никто не обольщается этим человеком от того, что шейх похвалил его книгу. В тот момент Баракаллаху фикум он еще не показал, то есть кто он и что он, и не был заблудшим. Потом же в будущем уже Валия Зубля показал свою хавариджскую акиду и то, что он относится к джамаату Ихван Муслимин. Файза каля кайл, если кто-то скажет бимасальти мимасали сифат, бима йофику мазабум, допустим, какой-то человек скажет какие-то слова в отношении имен и атрибутов Всевышнего Аллаха, и этим самым будут его слова соответствовать мнению ашарита, фаляна кулину ашари. Мы не должны говорить, что он стал ашаритом. А райтум ляу анна линсана мин аль-ханабили ихтара кавлин шафия, шейх приводит пример. Допустим, если какой-то хамбалит выберет какое-то мнение шаритов, фаляна кулину шафия, мы скажем, что он стал шафитом, а джавабу ля, ответ нет. На кулину шафия, ля на кулину шафия, линнаху шафия, мы не скажем, что он стал шафитом. Фантаби улязви масаль дакика, поэтому обратите внимание на эти тонкие вопросы. Ля татасару, не торопитесь. И не делайте, говорит, не относитесь халатно к вопросам гыбы прошлых ученых. Потому что гыба ученого это не является порицанием только его личности. Это гыба является поношением его самого и того шариата, который он носит себе. Фиги, потому что если люди начнут плохо про него думать, они не будут принимать от него то, что он доносит из них из шариата Всевышнего Аллаха. Вот такую мусыбату на шариате акфер, и этим самым получается больше будет преступление в отношении шариата, нежели в отношении этого ученого. Сумма иннакум таджидуна кауман яслякуна газаль масляк машин фаалейку минусаим. Поэтому, если вы увидите людей, которые идут по этому пути, то есть обвиняют тех, кто ошибся из уляма, и начинают сразу приписывать каким-то сектам, то делайте им насиха. Байзаводжида фикум мин лисани мунталякун фил каули фил уляма фансахуй. То есть, если вы увидите байзаводжида фикум ман лисану мунталякун фил каули фил уляма фансахуй. Если кто-то среди вас есть такой, кто набирается смелости и плохо отзывается об ученых, то делать ему насейха, вахадверу, предостерегайте его, вакулю лягу, скажите ему, иттакилля, побойся Аллаха, анта лям тута аббад бихаза, тебе не приказано такие вещи говорить. Вамаль файду минан такуля фулянун фи, фулянун фи, какая тебе польза от того, что ты будешь говорить, такой ученый, такой, такой ученый, такой. Валькуль газа, каулю фи и каза, скажи, в этих словах неправильно, то есть, который говорит этот ученый. Уабиказа яхту назару ашхас. Уаза бихат и назар ашхас. Независимо от того, кто эти слова сказал. Валякин хад якуну мин аль авдаля надкру ашхас. Однако иногда бывает так, что лучше упомянуть личность. Бимафи ля ля яхтару наса бихи, чтобы люди не обольстились им. Валякин ля аля сабиль умум. Однако это не общее правило. Хаказа филь маджалис. То есть во всех подряд маджисах. Ляну ляйся куль инсан и закарт аль кауля ефхам аль кай. Потому что не каждый человек, если ты упомянешь, допустим, какие-то слова, поймет, о ком идет речь, кто говорит эти слова. Фазикру кауль джайзун инда дарура. Поэтому говорить о том человеке, который говорит неправильные слова, иногда дозволено, если в этом есть нужда. Уэлля фальмухим ибталю кауль батль валлаху муафик. Однако на самом деле самое важное это указать на несостоятельность этих слов. И просим у Всевышнего Аллаха Субхану помощи на этом. Заканчивается, баракаллаху фикум, разбор 28-го хадиса.